Мститель попрощался с двумя остальными кораблями флотилии, и троица покинула орбиту, направляясь в разные стороны, чтобы запутать и рассеять энергетические следы своих двигателей. Прежде чем войти в варп и отправиться обратно к освобождению, родному миру Легиона, Триумф и Доблесть Ворона должны были достичь внешних границ системы. Коракс приказал Мстителю идти к Иствану-4, чтобы сбить с толку преследователей, в надежде соединиться с небольшим флотом тарионских кораблей, которые Бран послал сюда несколькими днями ранее с целью направить предателей по ложному следу. Надежды на то, что корабли имперской армии могли уцелеть, почти не оставалось. За тарионцами отправилась армада пожирателей миров и множество других кораблей. Сейчас, когда легион гвардии Ворона вместе со своим флотом был практически уничтожен, на счету был каждый корабль и солдат. И поэтому, взвесив все за и против, Коракс решил, что сможет пожертвовать парой дней ради поиска тарионцев. Бран также настоял на том, что у гвардии Ворона есть обязательства перед союзниками, и по крайней мере она должна попробовать соединиться с ними. Не считая того, что тарионцы могли стать ценными силами, весть, что император не бросает своих воинов, сыграла бы не менее важную роль, особенно учитывая ужасные события на Истване. Тем не менее, Коракс объяснил командирам, что Мститель слишком ценен, чтобы рисковать им без веской причины, а потому поиски не затянутся. Если появится риск быть обнаруженными, боевая боржа немедленно свернет операцию и направится к точке варп-перехода. Едва корабли оказались вне пределов досягаемости наземного огня, были активированы отражающие щиты. Новшество с планеты Киавар, на орбите которой вращалась родная луна гвардии Ворона, отражающие щиты представляли собой модификацию пустотных щитов, защищавших большинство имперских военных кораблей и зданий. Пустотный щит работал на энергии самого варпа, перемещая снаряды и высокоэнергетические лучи. Отражающий щит изменял модуляцию варп-ядер, которые подпитывали пустотные щиты, регулируя их для куда большей устойчивости и обращая внутрь так, чтобы материя и энергия, вырабатываемая кораблем, направлялись в другую сторону. Щит смещал все виды излучения кораблей гвардии Ворона, тем самым делая их невидимыми для сканирующего оборудования. Технология отражающих щитов прекрасно подходила стилю ведения войны Коракса, позволяя его кораблям скрытно приближаться к целям, наносить стремительные и решительные удары, после чего отступать. Из-за низкого энергопотребления режим невидимости можно было поддерживать почти бесконечно. Но с другой стороны, у них имелся и серьезный недостаток. Используя генераторы пустотных щитов для создания отражающих щитов, корабли тем самым оказывались беззащитными перед атаками, и им требовалось время, чтобы перейти в другой режим. На это уходило несколько минут, и все это время у корабля не было ни скрывающего поля, ни энергетической защиты. Поэтому Мстителю пришлось как можно быстрее покинуть орбиту. Для авгуров и сканирующих устройств на базах и флотах предателей по всей Истванской системе троица кораблей гвардии Ворона будто испарилась среди звезд. Обычный глаз мог уловить мерцание, когда отражающие щиты активировались и начали отражать излучение корпусов. Но затем вся энергия подобного рода стала глушиться, и они превратились в невидимки. Еще одним недостатком отражающих щитов, преодолеть который Коракс старался уже многие годы, был низкий уровень энергии, который они могли скрыть. Реакторам следовало функционировать лишь в половину мощности, чтобы не вырабатывать слишком много энергии, что в свою очередь приводило к снижению скорости и сенсорных возможностей корабля. Поэтому с Иствана-5 отбыл уже медленный и полуслепой Мститель, который, обогнув планету, вышел на заданный курс. Корабль не направился прямиком к Иствану-4, поскольку доктрина Легиона гласила, что приближаться к цели всегда следовало непрямым путем. Вместо этого он двигался обходным, зигзагообразным курсом, используя временно-дистанционную формулу, выведенную Кораксом для максимализации заглушающего эффекта отражающих щитов, чтобы сбить с толку преследователей или сенсоры, если им каким-то чудом удастся обнаружить корабль. Когда дело доходило до маневренного и незаметного передвижения, Коракс предпочитал не рисковать понапрасну. Пройдет пара дней, прежде чем Истван-4 окажется в пределах досягаемости ослабленной сенсорной завесы Мстителя, и Коракс решил использовать это время для реорганизации остатков своего легиона. Вместе с ротами Брана у него под началом осталось меньше 4000 Астартес различных званий и специализаций. Большинство из них Примарх перевел в Когти, тактические роты под командованием Агапита, выживших из штурмовых взводов с несколькими заключенными в дредноуты ветеранами он объединил в Соколы, которых возглавил Алани Теф. Наконец, горстку мотоциклетных отделений, экипажей уцелевших лендспидеров и воздушных кораблей Коракс свел под командование капитана Салара Ана, назвав их ястребами. Спустя два дня после отбытия с Иствана 5 Коракс созвал на совет своих четырех командиров и представил план реорганизации и назначений после того, как легион вновь соберется на освобождение. Они встретились в покоях Брана, отданных в распоряжение Примарху, как только он поднялся на борт. Главная комната выглядела аскетически. У выкрашенных в блекло-синий цвет пластальных стен располагались стойки для оружия и доспехов. Обычно в них хранилось созданное мастерами легиона вооружение командира, но сейчас они пустовали. Каждому легионеру следовало быть готовым к бою, и поэтому воины даже спали в доспехах, сжимая в руках болтеры. На полу был вырезан герб гвардии Ворона, геральдическая птица с распростертыми крыльями и выпущенными когтями, окруженная цепью. На символе стоял стол из блестящего, похожего на бронзу металла, также отмеченный круглым знаком легиона, свок с устройствами и дисплеями для десятка присутствующих. Сейчас экраны были безжизненны, клавиатуры и передатчики отключены. Каждый сохраненный ватт энергии мог способствовать тому, чтобы побег оказался удачным. Коракс стоял лицом к двойным дверям, которые отделяли покои от стратегиума, подавшись вперед и упираясь кулаками в стол. Агапита и Алони находились по правую от него руку, Бран и Салара по левую. Бран и Агапита были родными братьями и походили друг на друга, как две капли воды. Волевые челюсти, тяжелые брови и прямые скулы. Они родились в тюрьме, и даже многочисленные аугментации и операции, превратившие их в Астартес, не сумели полностью убрать землистый оттенок пористой кожи. У Агапита появился новый шрам. Но о том, что ему пришлось пережить во время резни в зоне высадки, красноречивее всего говорили тревожные взгляды, которые он иногда бросал по сторонам. Салара был самый молодой из них. Когда Коракс освободил Ликей от тирании властителей Киавара, он был еще ребенком. Как и Примарх, Салара выделялся бледной кожей, острым носом и тонкими губами. Он постоянно находился в движении. Даже слушая Коракса, он не переставал барабанить пальцами по краю стола. Алони был самым старшим из их четверки и обладал совершенно другими чертами. Рожденный на пыльных равнинах Азиатики на Терри, он имел кожу несколько темнее, нежели у остальных, и узкие глаза, каких не встречалось ни у одного выходца с Ликеи. На его обритой голове красовалось множество золотых штифтов. «Какова будет моя роль, лорд Коракс?» – спросил Бран, когда понял, что не получил назначения. «Ты станешь командиром рекрутов», – сообщил ему Примарх. «Рекрутов?» Бран не мог скрыть своего разочарования. «Если бы не жребий, то на Истване с вами был бы я, а Алони и Агапита остались бы вместе с гарнизоном на освобождении. Мне бы хотелось получить боевое назначение, мой лорд». «Ты его и получил», — ответил Примарх, и, наклонившись поближе, положил руку на наплечник командира. «Хорус и его союзники-предатели вряд ли позволят нам спокойно набирать рекрутов». «Со всем уважением, лорд, но мне не хочется возглавлять отделение скаутов», — сказал Бран. Ему претило пререкаться с Примархом, и он опасался, что им, вероятно, движет гордыня. Но даже спустя всего пару дней после эвакуации Бран стал замечать различия между теми, кто побывал на Истване-5, и теми, кто там не был. Когда-то Легион был объединен общим опытом. Но теперь казалось, будто резня и последующее спасение переросли в более крепкие узы. Брану хотелось доказать, что он не хуже своих братьев, и мысль о том, чтобы вновь отправиться на освобождение, уже для набора рекрутов, чрезвычайно опечалила его. «Возможно, я мог бы стать капитаном вашей гвардии», — продолжил Бран. «Аренди ведь погиб в зоне высадки, а вы так и не назначили его преемника». Со стороны других командиров раздались тихие смешки над шуткой, которую Бран не понял. Его раздражало, что между ним и товарищами выросла невидимая стена. «Я не нуждаюсь в почетной гвардии», — мягко произнес Коракс. Примарх выпрямился во весь рост и пристально взглянул на Брана. Командор ожидал упрека, но вместо этого Коракс слабо улыбнулся. «Я возлагаю на тебя величайшую честь, Бран», — сказал примарх. «В качестве награды за спасение я поручаю тебе восстановить Легион. Это важнейшая задача, которую можно доверить только тебе. В твоих руках находится будущее гвардии Ворона». Какое-то время Бран обдумывал слова Коракса, которые вселили в него уверенность. Он перевел взгляд на остальных командиров и увидел, что они согласно кивают. «Конечно, я принимаю эту честь, лорд», — произнес Бран, склонив голову. «Но все же», тихо пробормотал он. «Возиться со скаутами?» «Скаутов больше не будет», — сказал примарх, явно услышав шепот Бранна. «Уцелевшие отделения войдут в состав разведывательных сил Солара. Каждый, кто близок к полной инициации, получит черный панцирь и будет определен в когти. Твоим рекрутам с самого начала придется учиться воевать по-настоящему. У нас нет времени для тщательной подготовки». Настроение Бранна стало еще лучше. Доставшееся назначение больше не казалось ему ерундовым. Позже они перешли к обсуждению других тем. Для оценки того, насколько затупились когти гвардии Ворона, предстояло провести полную инвентаризацию доспехов, вооружения, транспорта и кораблей. «Что с флотом?» – осведомился Солара и вопросительно посмотрел на Брана. «Есть шанс, что наши корабли уцелели?» «Маловероятно», – ответил Бран. «Возможно, нескольким из нас удалось уйти, но я не верю в это. Мы не засекли никаких передач, хотя ко времени нашего прибытия корабли гвардии Ворона, скорее всего, ни с кем не выходили на связь». «Тень Императора определенно уничтожена», — сказал Коракс, подразумевая свой флагман. «Вместе с флотилией кораблей эскорта. Когда предатели открыли огонь, я получил сигналы об атаке и бедствии. Они оборвались спустя пару минут. Слишком быстро, чтобы успеть поднять щиты. А против такого количества врагов они были единственной защитой». После упоминания о предательстве Хоруса и присоединившихся к нему легионах, в помещении воцарилось напряженное молчание. Бран заметил, что Агапита бессознательно сгорбился. Его взгляд вновь блуждал где-то вдали. Солара сжал кулаки на столе, а Алони опустил голову и закрыл глаза. «Павшие будут отомщены». Коракс произнес эти слова шепотом, но в них звучала такая сила, что командиры ни на миг не усомнились в их искренности. Тяжелую атмосферу в комнате рассеял звонок. Коракс нажал на кнопку, и створки дверей разошлись в стороны. За ними стоял человек в белом кителе и черных рейтузах, сжимавший в руке цифровой планшет. Для уменьшения расхода энергии пришлось отключить даже внутренний вокс частоты Мстителя. Поэтому несколько сервов и членов команды стали посыльными, чтобы передавать приказы и сообщения по боевой барже. «Простите за вторжение, лорд и повелители, но диспетчер Эфрения сообщает, что мы вошли в зону сканирования Иствана-4», — доложил посыльный. «Отлично», — произнес Коракс. «Передай Эфрении, чтобы она направила 20% реакторной мощности с двигателей на сканирующее оборудование. Я вскоре к ней присоединюсь». Серв поклонился и покинул комнату. «Нужно рассказать Марку», — сказал Бран. «Марку?» — переспросил Коракс. «Префектор Валерий», — пояснил командор. «Старший офицер Тарионцев. Это его корабли и людей я отправил к Иствану-4». Бран не упомянул, что это странные сны Валерия в итоге заставили его отправиться к Иствану, невзирая на приказы командира охранять освобождение. Бранна беспокоили эти сны, и он был настроен обсудить их с примархом лично, но пока не представилось подходящей возможности. «Как скажешь», — ответил Коракс, указав командирам на двери. «Сообщите префектору, что мы можем выделить 7 часов на поиски его кораблей, не больше. Кроме того, я приглашаю его присоединиться ко мне в стратегиуме на время операции». Бран кивнул и первым вышел из комнаты. В прилегающем коридоре ожидали двое юнцов и девушка, одетые в простые мундиры и рейтузы. Бран жестом приказал подойти одному из них. «Передай сообщение префектору Валерию. Спроси его». Бран остановился. «Забудь, я сам с ним встречусь. Свободен». Командор развернулся и торопливо зашагал по коридору, пока остальные лишь выходили из покоев. Ему следовало как можно скорее рассказать лорду Кораксу о снах, но лучше, если Валерий пока не станет распространяться. Когда они уберутся подальше от Иствана и ситуация стабилизируется, им двоим придется поднять эту щекотливую тему.